Этот коридор явно посещали, не было ни паутины в углах, ни пыли на полу. Бингли шел впереди нас, время от времени взмахивая палочкой, и по обеим сторонам сами собой загорались магические факелы, и ни одного портрета на грубовато оштукатуренных стенах. Длинный коридор закончился тремя дверями, на них болтались грубые амбарные замки. Можно было бы запереть их заклинаниями, спокойно пояснил профессор Бингли, обернувшись к нам. Но тогда мистер Филч не смог бы прибирать здесь регулярно, а он держит это место в порядке, такова одна из его обязанностей, которую директор Дамблдор не отменил. А домовики Хогвартса, сэр, удивленно спросил я, они же убирают все помещения, почему не здесь? Потому что сюда нет хода домовикам, спокойно пояснил Бингли, ни хогвартским, ни каким-либо другим. Понятно, значит, Финни, если что, позвать не получится. Плохо, но есть у нас парочка сюрпризов в кармане. Искренне надеюсь, что до них не дойдет. Между тем, профессор Бингли достал связку старомодных ключей, длинных с зубчатыми бородками, перебрал их и вставил один из них в замок первой двери. Замок раскрылся легко и бесшумно. Мистер Филч, весьма ответственный человек, с одобрением покачал головой Бингли. Ну что ж, входите, мальчики, входите, входите. Дверь медленно отворилась, и нам ничего не осталось, как подчиниться. Комната, в которую мы вошли, была не слишком велика. Стоило нам переступить порог, как на стенах тут же зажглись факелы. Я разглядел длинную скамью и стоящую рядом с ней катку, из которой торчали какие-то прутья. Рядом стояло что-то вроде низенького столика, на котором были аккуратно разложены блин, самые настоящие плети. Несколько штук. Несомненно, произнес профессор Бингли, у вас возникли вопросы ко мне. Спрашивайте. Что это за место, сэр? С легкой дрожью в голосе вопросил Конни. Это место называли подвалом наказаний, ответил Бингли. В прежние времена с нарушителями дисциплины не церемонились. И никакое, самое чистокровное происхождение от этого не спасало. За легкий проступок нарушители получали розги, за более тяжкий – плети. Вы опоздали на урок на 10 минут, значит, каждый из вас получил бы 10 розок. Но ведь в Хогвартсе нет телесных наказаний, спокойно сказал я. Кажется, профессор решил обработать нас психологически. Только вот, с чьей подачи. Хотя, о чем это я? Динь-динь. При последних двух директорах, да, сказал Бингли в ответ. Но вот ведь какая интересная заковыка. Соответствующие изменения в устав Хогвартса внесли, а вот магически их не закрепили. То есть, заметил я, эти пункты действительны до сих пор, и телесные наказания преподавателю можно будет применить в любой момент. Это уставу Хогвартса не противоречит? Блин, а ведь я читал обе редакции устава Хогвартса. В старой точно рассказывается о телесных наказаниях. Ну да, розги и плети, но там было и другое что-то. Жаль, что я этот раздел просто пролистал. Не люблю читать подобные вещи. К тому же, я, наивная ромашка полевая, полагал, что раз этих статей нет в новой редакции, то они прочно отменены. А вот оно как. Устав Хогвартса, основополагающий для школы документ, а если школа магическая, то соответствующие пункты недостаточно просто вычеркнуть из устава, нужно подкрепить эти изменения магией. Дамблдор же, в своем дешевом популизме, этого не сделал, вот и получилось то, что получилось. Именно, мистер Поттер, именно, заулыбался в ответ Бингли. В колеблющемся свете факелов эта улыбка выглядела несколько зловеще. Конни невольно прижался ко мне, а у меня в голове промелькнуло, что теперь понятно, как эта сука Амбридж назначала студентам жестокие наказания, и ее за это не размазала откатами сразу же. Дамблдор телесные наказания отменил, но не закрепил это магически, так что канонная Амбридж практически ничем не рисковала, пытая детей. Она ведь свои сеансы применения кровавого пера обозначала именно как отработки. Я успокаивающе сжал пальцы Конни и холодно спросил. «Мантию снимать, знаете, после некоторых наказаний моих прежних опекунов розги меня не очень пугают». Бингли взглянул на меня с некоторой растерянностью. Он явно ожидал несколько иной реакции. Но почтенный профессор быстро пришел в себя и издал короткий смешок. «Ну что вы, мистер Поттер, это ведь не более, чем экскурсия. Идемте дальше». И мы перешли из первой комнаты во вторую. Здесь было еще антуражнее. Комната была поменьше первой, но с потолка свисали цепи, хорошо начищенные и смазанные. А еще там было какое-то странное сооружение, в виде клетки. И еще стул с высокой спинкой и подлокотниками. Ой, кажется, я догадываюсь, «Что это такое? Видите ли, мистер Поттер, мистер Малфой», заявил вновь пришедший в хорошее расположение духа Бингли, «среди студентов частенько попадались злостные нарушители, на которых не действовало легкое вразумление. К тому же, девушек в Хогвартсе не пороли. Никогда. Но ведь и среди девушек попадались весьма неукротимые и злокозненные особы. Этот стул предназначен именно для их усмирения. Не хотите присесть, мистер Малфой?» «Не хочу», — мило улыбнулся в ответ Конни. «Что-то мне подсказывает, что мне не понравится. А вы, мистер Поттер?» — поинтересовался Бингли. «Неужели герой и победитель Темного Лорда боится обычного стула? Насчет героя и победителя я бы поспорил», — хмыкнул я. «Единственное, чем я мог победить Волдеморта в годовалом возрасте, это испачканными подгузниками. И нет, я не боюсь, просто не люблю неприятных ощущений, знаете ли, это ведь совсем необычный стул, не правда ли, профессор Бингли?» «Правда, но об этом позже», — откликнулся Бингли. «А теперь обратите внимание вот на эту конструкцию». И он показал рукой на странного вида небольшую клетку. «Здесь наказывали провинившихся фамильяров», — ехидно спросил Конни. «А вы шутник, мистер Малфой?» — невозмутимо ответил Бингли. «Нет, не фамильяров. Видите ли, не все юные ученики были полностью здоровы и хорошо переносили порку, а наказать за некоторые проступки все-таки требовалось. Скажу сразу, так наказывали только первокурсников и второкурсников. Наказание считалось легким. То есть, прошипел я, вы хотите сказать, что в эту клетку запирали детей?» «Ненадолго», — отозвался Бингли. «Только для того, чтобы ученик прочувствовал всю тяжесть собственного проступка». «Спасибо за познавательную экскурсию», — заявил Конни. «У вас все, профессор, Гарри, пойдем. Я вас не отпускал», — повысил голос Бингли. Но Конни явно закусил у дела и решил, что пора перестать быть милой кроткой наивной няшей. «Знаете, как называется ваша экскурсия, профессор?» — зло спросил он. «Давление и запугивание. Думаю, что мой отец и опекун Гарри будут рады узнать о ваших методах воспитания». Я коротко кивнул, соглашаясь с Конни, догнал его и дернул ручку закрывшейся двери. Не тут-то было. Дверь не подумала открываться. «Профессор», — повернулся я к Бингли. «Что это значит? Вы понимаете, что вы творите?» «Ничего», — спокойно парировал Бингли, «что не было бы очерчено рамками устава Хогвартса. Видите ли, мистер Поттер, у этой комнаты есть две интересные особенности. Первая, магия здесь блокируется. Вторая, если в эту комнату вошли студент и преподаватель, то дверь не откроется для студентов до тех пор, пока они не отбудут назначенное преподавателем наказание. То есть я могу здесь колдовать, а вы – нет. Я могу отсюда выйти, а вы – нет. Вы меня поняли?» Я злобно покосился на цепи. «Наверняка, это те самые, о которых упоминает канонный Филч. На них провинившихся подвешивали за большие пальцы. Прелесть какая, цивилизованная Европа, блин. Понятное дело, первый устав был еще основателями писан, а в раннем средневековье европейцы не особо заморачивались таким понятием, как детство вообще и права ребенка в частности. Да и взрослели тогда детки куда раньше. К тому же, поддерживать порядок в замке, полном разновозрастных недорослей, можно было только очень жесткими мерами. Все это понятно. Но грустно, блин, где моя волшебная сказка?» Между тем, Бингли принял наше молчание за испуг, ехидно улыбнулся и произнес: «Так вот, для закрепления материала моей экскурсии, вы должны будете провести полчаса в этих старинных приспособлениях. Полчаса. Сами решайте, кто на стуле, а кто в клетке смирения. Вреда вам это не причинит, но вы почувствуете определенные неудобства. Считайте это экскурсом в историю». Мы с Конни переглянулись, и у меня вырвалось: «Профессор, вам не кажется, что это бред и наказание несоразмерно преступлению?» «Да, мы опоздали на урок, но мы уже принесли извинения и отработали все снятые баллы. К тому же, почему из всех опоздавших вы выбрали именно нас двоих? Дискриминация», — поддержал меня Конни. «Дело не в наказании, мистер Поттер», — ответил профессор Бингли. «Дело в принципе. Вы не прислушиваетесь к советам тех, кто желает вам добра. Так поймите, что от вашей заносчивости можете пострадать не только вы, но и те, кто вам близок». «Ах, в принципе, да в гробу я видал такие принципы. Вы явно перешли все границы, профессор», — с трудом сдерживая ярость, сказал я. «Отмените свой приказ, и мы спокойно уйдем. Может быть, успеем даже кубки дочистить. Обещаю, что в этом случае мой опекун и отец Конни не будут предъявлять вам судебного иска. Но Бингли оказался упертой сволочью. Разве вы не поняли, мистер Поттер, мистер Малфой, что судебный иск ни к чему не приведет? Вы совершили проступок, совершили. Я назначил за него наказание, которое не причинит вам вреда, но заставит прочувствовать глубину ваших и заблуждений. Подобное наказание зафиксировано в старой редакции устава Хогвартса и не отменено в новой. Так что будьте добры, исполните то, что я вам приказал. А я покину вас и вернусь ровно через полчаса. Надеюсь, что к этому времени вы уже примете верное решение. И с этими словами Бингли преспокойно отправился к двери. Похоже, этот гад был весьма доволен собой. Интересно, это просто комплексы или что-то личное? А ведь поначалу он нам даже понравился как преподаватель. Кстати, правда ли эта комната блокирует нашу магию? Конни явно подумал о том же, и быстренько попробовал что-то простенькое наколдовать, и тут же вскрикнул от боли. «Ну, я же сказал», — ласково произнес Бингли, — «в этой комнате вы колдовать не сможете, у вас есть полчаса». И с этими словами он преспокойно открыл дверь и покинул комнату, и мы услышали, как в замке поворачивается ключ. Я обнял Конни. «Сильно больно, как будто обожгло что-то», — ответил тот. «Я не смог провести заклятие до конца. Голова теперь болит и кружится». Я вздохнул, снял мантию, свернул ее и усадил Конни прямо на пол. К стулу приближаться категорически не хотелось, а так хоть не простудится. А потом я попробовал открыть замок Алахомерой, наивно решив, что раз уж я такой крутой, то мне это удастся. Фигушки. Меня словно облизал с головы до ног язык пламени. Больно. Правда, головная боль и головокружение прошли быстро, но от этого не легче. Ну что ж, значит, попробуем по-другому. Финни, позвал я, но домовушка не откликнулась. Я повторил, эффект был тот же, то есть нулевой. Гарри, он же сказал, что домовикам сюда доступа нет, вздохнул Конни. Мне пришлось кивнуть. Нет, в принципе я понимаю, из-за чего основатели так сделали. В их времена многие чистокровные могли брать с собой своих домовиков, ибо колония эльфов в Хогвартсе первоначально была не слишком велика. И вот, чтобы такие наказанные не хитрили, домовики ведь все сделают ради хозяев, доступ в этот подвал домовикам и перекрыли. Логично, но для нас печально. Ник, позвал я мысленно. Ник, это я, Гарри. Бингли нас запер. Никакого ответа. А вот такой подлянки я не ожидал. И что теперь делать? Ох нет, дайте нам только выйти отсюда. Гарри, спокойно сказал Конни. Пожалуйста, успокойся. Ну посижу я в этой клетке, не убудет. Нам нужно только выйти отсюда. Даже не думай, прорычал я, догадавшись взглянуть и на стул, и на клетку особым взглядом. То, что я разглядел, меня не порадовало. И на то, и на другое были наложены заклятия, подчиняющие заклятия. Если мы сделаем то, что требует профессор Бингли, то можем превратиться в послушных кукол. А оно нам надо? Я быстро объяснил Конни, в чем дело, и тот аж отпрянул назад. «И что делать?» – спросил он. «Подождем профессора», – спокойно ответил я. «А когда он войдет, просто оттолкнем и постараемся сбежать. Нам главное – добежать до покоя Сева, а уж он вызовет и твоего отца, Исири». На самом деле я прекрасно помнил, что просто так нам из комнаты не выйти, и собирался применить один из фирменных пакостных сюрпризов от Сири. Но Конни я лишний раз волновать не собирался, и потекли томительные минуты ожидания. В конце концов, нам обоим надоело тосковать, и мы решили подкинуть Пивзу очередной лимерик. Плод коллективного творчества получился весьма занимательным, и мы тут же принялись распевать его на два голоса. Мистер Бингли, глухой на все уши, к сожалению, свой разум не слушал, был инкарцера связан, длинным сроком наказан, бьет теперь в Азкабане баклуши. Детеныш, неожиданно прозвучало у меня в голове, ты что шумишь, Сишуа, удивился я. А ты что не спишь, решил поохотиться ССС, отозвался Василиск, в лесу, а тут ты ССС, тебя заперли ССС, детеныш, ага, согласился я, сам виноват, не надо было уж развешивать, хочешь выбраться, поинтересовался Сишуа, хочу, а как, сейчас помогу ССС, заявил Василиск, Хассинс Салазар иногда показывал меня детенышем, я знаю ССС, как, погоди ССС. Я ССС близко ССС, и тут кусок противоположной стены плавно отъехал в сторону, обнажая широкий проем. Конни, закрой глаза, быстро сказал я, это Сишуа решил нас выручить. Конни меня послушался, И в этот момент в образовавшемся проеме появилась довольная морда Василиска. «Детеныш!» – радостно прошипел он. «Ты не один ССС. Полезайте на меня, ССС, я вас отсюда вывезу, ССС». Увы, именно этот момент выбрал профессор Бингли, чтобы открыть дверь. И глаза закрыть он не успел. Один момент, и вход в комнату украшал один недальновидный преподаватель в насквозь окаменелом состоянии. «Упс!» – вырвалось у меня. «Извините, ССС». «Я же не нарочно ССС», — извинился вежливо из Сишуа. «Круто!» — восхищенно заявил Конни. «Гарри, а можно змейку погладить?» «Не ошибка!» — Гарри иронизирует. «Мужеский, мужеский, мужеское, мужеское, устар, то же, что мужской, прим, в сочетаниях, мужеский пол, офиц, и мужеский род, грамм толковые слова Рёжигова». Комментарий к глава 59, в которой герой сталкивается с неожиданным результатом скамья для порки. https://www.proza.rupits2015.08.22.527.jpg. Плети. Http как Ристису у Плацмантхлы 02-2015 пост 9.1.423.841.120.jpg. Стул. https://www.drius.info.wp.santentu.plac.yelits.34.jpg. Клетка. http://rocklet.som/1.2.986.900 клетка 90-х-90-х-90 без фона JPG. Цепи. http://www.vokrugsvitaru.imk.cmn/2010-12-20-004-jpg. Глава 60, в которой герой наслаждается прогулкой. Увы, именно этот момент выбрал профессор Бингли, чтобы открыть дверь, и глаза закрыть он не успел. Один момент, и вход в комнату украшал один недальновидный преподаватель в насквозь окаменелом состоянии. «Упс!» – вырвалось у меня. «Я же не нарочно ССС!» – извинился вежливо из Сишуа. «Круто!» – восхищенно заявил Конни. «Гарри, а можно змейку погладить?» «Конни, он такой Конни, за что и люблю!» «Сишуа!» – прошипел я. «Машна Конни тебя СС погладит, ССС, ты его не окаменишь!» «Обижаешь!» – прошипел Василиск. «Пускай гладит ССС!» «Детеныш хороши!» И прикрыл глаза полупрозрачной такой перепонкой. Конни в полном восхищении начал наглаживать громадную змеюку везде, где мог дотянуться. Василиск тихо млел, а я лихорадочно думал, как бы нам извернуться и выйти из этого приключения с наименьшими потерями. То есть не загреметь в Азкабан самим, не засветить Сишуа и, по возможности, остаться при своих. «Сишуа?» – спросил я. «Ты профессора насовсем окаменил, а это был целый ССС-профессор», — огорчился воспитанный Василиск. «Нехорошо как-то, это он нас здесь запер», — пояснил я. Сишуа тут же плотоядно ухмыльнулся, вызвав восхищенный писк Конни. «Ой, какие клыки, не вздумай трогать, они ядовитые», — строго сказал я, а Сишуа тут же сменил свое мнение о профессоре на противоположное. «Нехорошо тут запирать маленьких детенышей, по делам ССС». «Хочешь, я его насовсем ССС в камень ССС превращу, а так ССС, не насовсем?» — повторил я. «Нет ССС, я же знал, что вы здесь. Просто от неожиданности. Сильез сделать, и все. Твой сильевар снает ССС, или я куснус слегка. Хорошо», — с облегчением выдохнул я. «Сишуа, не надо его до конца ССС окаменять ССС. Пусть так постоит ССС. Ладно ССС», — согласился Василиск. «Добрый ССС ты, детеныш ССС, хотите в лес?» «В лес мы очень хотели. К тому же, если те, кто пришел нас спасать, обнаружат здесь статую профессора Бингли и не обнаружат нас, то возможны интереснейшие коллизии. Во всяком случае, внезапное окаменение профессора и наше исчезновение можно будет списать на стихийный выброс, совмещенный со стихийной же аппарацией. Да, я понимаю, комната зачарована так, что студенты в ней колдовать не могут, но детская стихийная магия никаким законам не поддается. Испугал нас нехороший профессор Бингли, а мы, детишки чувствительные, нервные, детство у нас было того тяжелое. Поэтому я спросил Конни, хочешь прокатиться в запретный лес, Сишуа предложил, а потом он нас до опушки прокатит. Конни от избытка чувств чмокнул Василиска в чешуйчатую морду, а змей ласково коснулся его лица языком. Я тоже подошел и погладил выступающие над глазами дуги, получив в ответ несколько невесомых прикосновений к лбу и щекам. После этого Сишуа исчез в открывшемся проеме и оттуда донеслось. «Полез сыте, детеныши, тут еще все сокрыть надо». Мы не стали дожидаться второго приглашения и проскользнули в проем. Сишуа прошипел: «Забирайтесь», и склонил голову. Сначала я, а следом и Конни взобрались по чешуйчатому боку. Я ухватился за выступающую корону, Конни, мне за пояс, а Василиск поднял голову и нажал мордой куда-то рядом с открывшимся проемом. Кусок стены встал на место, быстро и бесшумно. «Что рассказывать будем?» – деловито спросил Конни. «Нет, я его просто обожаю. Только что был милый няша, радостно тискающий огромную змеюку, а тут раз и серьезный, собранный подросток. Малфоевское воспитание, что сказать. Был я в галерее предков в Малфой-Мэнере, так там все такие, нежные, мечтательные красавцы с серебристыми волосами и сияющими глазами. Только те, кто знает Малфоев, прекрасно понимают, что это маскировка. Фигурально выражаясь, любой из этих няш мог руку по локоть откусить и сказать, что так и было, и выгоду чуют за версту. Малфой, не умеющий делать деньги, это нонсенс. Правда, вот Абраксас, дед Конни и Дракаи, соответственно, папенька Люциуса, сплоховал. Не в смысле добывания денег, с этим все было в порядке, а в том смысле, что сам подставился под метку Волди и сына умудрился подставить. Предки за это не уставали читать портрету Абраксаса длиннейшие нотации, а сам провинившийся, выглядевший ровесником собственному сыну, только страдальчески вздыхал. К тому же Абраксас прекрасно помнил, что умер от драконьей оспы, а это так неэстетично. «Гарри, что рассказывать будем?» — повторил Конни. «Чистую правду», — хищно улыбнулся я, — «и про экскурсию, и про угрозы, и про то, что профессор нас запер. Только вот Василиска не было. Был стихийный выброс от нас с тобой, нервные мы. Плохо нам становится в замкнутом пространстве. Понимаешь, был стихийный выброс и мы очутились в запретном лесу. Ничего не знаем, что с профессором Бингли, не в курсе». «Понял, не было никакого Василиска». Конни закивал и невинно спросил: «Какой Василиск? Мне всегда плохо, если меня запирают. Папа и мама никогда так не делали». И глаза его заблестели от непролитых слез. Я показал Конни большой палец, а Сишуа, не торопившийся уползать, спросил: «Хотите послушать?» «Понятное дело, что мы хотели», и Василиск снова нажал на стену, только в другом месте. В каменной кладке появилось два крошечных отверстия, вроде глазков. К одному из них тут же приник я, к другому – Конни. Спасательная экспедиция не подвела. Сначала я услышал сердитый голос МакГонагалл: «Мистер Филч, вы уверены, что профессор Бингли привел мальчиков сюда? Он брал у меня ключи от подвала наказаний, профессор», — ответил Филч. «Неужели Поттер и Малфой так провинились? Они опоздали на историю магии», — отозвалась МакГонагалл. «Но это уже чересчур, тем более, что все остальные чистили кубки в зале наград». «Минерва», — прошипел Северус, — «почему дверь открыта?» «И в самом деле, почему?» — озадачилась МакГонагалл. «Мальчики, вы здесь? С вами все в порядке?» «Мне стало стыдно, декан всерьез за нас волновалась, а мы тут в игры играем». Но пути назад уже не было, поэтому ответом МакГонагаллу было молчание. «Мерлин, где они?» — эмоционально воскликнула МакГонагалл, влетела в комнату и замерла, чуть ли не нос к носу столкнувшись со статуей Бингли. «Что это? Что здесь произошло? Где мальчики?» Следом за МакГонагалл в комнату прошли Северус и Филч. Северус покосился на статую Бингли и изумленно поднял бровь, а Филч удивленно спросил: «Да что ж он с мальчишками сотворить хотел, раз они этакое учудили?» «Полагаю», — вздохнул Северус, — «что имел место стихийный выброс. Видите ли, ни Гарри, ни Конни терпеть не могут, чтобы их запирали, а тем более угрожали телесными наказаниями. Детские психологические травмы, больше я сказать не могу. Профессор Бингли, идиот», — рявкнула МакГонагалл, а затем произнесла несколько фраз на каком-то странном рычащей ракочущем корявом языке, которых я не понял. Филч тоже посмотрел на почтенную декана с недоумением, а вот Северус. Северус покраснел. Выпалив эти несколько фраз, МакГонагалл немного успокоилась. «Извините, Северус, мой дядя с материнской стороны был заводчиком охранных троллей, а я у него гостила в детстве, вот и набралась». «Ничего, Минерва», — вздохнул Северус. «Однако, где же дети?» «Возможно, это и впрямь был стихийный выброс и стихийная же аппарация», — вздохнула МакГонагалл. «А это значит, что дети могут быть где угодно. И хорошо, если они где-то на территории Хогвартса». Деканы вдруг побледнели, переглянулись и хором воскликнули: «Запретный лес», — а потом МакГонагалл добавила: «Акромантулы». К счастью, никаких акромантулов там больше нету, Блэки в свое время позаботились, Но ведь МакГонагалл-то этого не знает. Там и без акромантулов всякого хватает», — заявил Северус. И оба почтенных работника магического образования выбежали из комнаты. Что же касается мистера Филча, то он задумчиво обошел статую Бингли и задумчиво произнес: «Вот значит как, профессор, не зря мне казалось, плохое это место, неправильное, зря вы сюда мальчиков привели, профессор». Затем Филч махнул рукой и тоже вышел. Стоило ему уйти, как факелы на стенах погасли и комната погрузилась почти в полную темноту. Почти, потому что на клетке и стуле продолжали слабо светиться тонкие рунические цепочки. «Ой», — прошептал Конни, — «ты видишь?» «Вижу», — вздохнул я. «Похоже, что это те самые подчиняющие заклятия, которые я почувствовал. Но я не думал, что их может быть видно в темноте, а их и не видно», — просветил меня Конни. «Это у тебя дар артефактора. А я вижу их, потому что связан с тобой». «Нас смотрелись», — прошипел Сишуа. «Держитесь тогда». Я вцепился в Василиска, Конни, в меня, и Сишуа вдруг резко сдвинулся с места. Ползание вообще-то весьма медленный способ передвижения, но, похоже, Василиск был не в курсе. Несся он со скоростью разогнавшего бронетранспортера, только сложенные из грубого камня стены мелькали. Эмда, видимо, этот тоннель создавали именно для прогулок с Сишуа. Добрый Салазар заботился о своем питомце. Каменные стены сменились хорошо утрамбованными земляными. Пару раз меня мазнули по лицу какие-то веревки, и только на третий раз я понял, что это не веревки, а корни растений. Значит, скоро тоннель кончится, и мы в запретном лесу. Так оно и оказалось. Спустя пару минут Сишуа вырулил на поверхность и начал наматывать круги между деревьев, распугивая какую-то ошалевшую живность. Кататься на бронированном гиганте было здорово. Ветер бил в лицо, мелькали деревья. Встретившийся нам огромный буро-серый волк поспешно убрался с пути с Сишуа, запрыгнув на нижние ветки сосны. Зрелище было потрясающим. Огромный волчище с квадратными от изумления глазами, сидя на сосне, смотрит, как двое мелких гриффиндорцев катаются на Василиске в запретном лесу. Сюр, потом мне пришло в голову, что это может быть кто-то из местных оборотней, и я оглянулся, жестом показал на закрытый рот и провел ребром ладони по шее. Волчара понял меня и понятливо закивал. Точно оборотень. Как бы сивому не проболтался, тот расскажет Люпину, а по цепочке это дойдет до Сирии Люциуса с Нарциссой. Ой-ой-ой, блин, нужно же срочно дать знать Северусу, что у нас все в порядке. Сишуа, стой. Скомандовал я, и Василиск замер так резко, что мы чуть не вылетели с его спины на земь. «Гарри, что случилось?» — спросил Конни. «Детеныш Ши, все в порядке ССС?» — поинтересовался Василиск. «Все в порядке ССС», — заверил его я. «Нам просто нужно дать знать ССС взрослым». «Правильно, ССС», — согласился Сишуа. «Не замерзли ССС?» «Ну да, не май месяц, а мы в форме и ученических мантиях. Но согревающие чары мы уже освоили, так что с этим проблем не было». Поэтому я еще раз заверил Василиска, что все в порядке, и сказал Конни: «У тебя зеркало с собой?» «Ага», — ответил тот. «Свяжись с Драко, пусть передаст Северусу, что у нас все в порядке, мы в запретном лесу, скоро выберемся». «Ой, точно», — охнул Конни. «Они же там ищут нас, волнуются». Зеркало, к счастью, у Конни было с собой. Он связался с Драко и прояснил ситуацию. Драко только ахнул, заявил, что все деканы отправились к хижине Хагрида, но он сейчас попробует догнать. «Как вас туда занесло?» — поразился он. «Драко, потом», — быстро сказал Конни, — «сообщи все Северусу, срочно». Второй малфайоныш понятливо кивнул и отключился. «Сишуа, нам нужно к опушке поближе», — сказал я. «Там, где хижина Хагрида, знаешь». «Знаю, ССС», — согласился Василиск. «На опушку я не смогу, заметит ССС. Высади нас там, где тебе безопаснее», — решил я. «Хорошо», — согласился покладистый Сишуа. «А чтобы ваш жзельевар не ругался, наберите снежных ягод ССС». «Салазар говорил ССС, они ценные ССС». «Где ССС?» — спросил я. Василиск мотнул головой. Я взглянул в этом направлении и разглядел крохотный пятачок с подозрительно свежей для осени зеленью. «Там дриада ССС живет, ССС. Подарите ей что-нибудь ССС, и она вам отдарится». «Нифига себе, дриада. Она-то тут откуда?» «Хотя, с другой стороны, дриада куда приятнее, чем акромантулы. Только вот чтобы ей подарить, я порылся в карманах мантии и нашел там пару серебряных секлей, чешуйку кайшесса и зеленую бархатную ленточку. Самую обычную, незачарованную. Ею я завязывал волосы, но параноик Сири потребовал, чтобы я непременно носил артефактные заколки и ленты. Пришлось подчиниться. Думаю, что симпатичная ленточка, вышитая серебряным волнистым узором, дриаде понравится. Конни с удивлением посмотрел на меня, и я рассказал про снежную ягоду и подарок дриаде. «Надо же!» – восхитился Конни. «Это же такая редкость! Сейчас!» И он стал шарить уже по собственным карманам. К моим дарам прибавилась шоколадная лягушка в коробочке, пустой хрустальный фиал с пробкой, и еще 5 секли. Мы соскользнули со спины с Сишуа и пошли к полянке. На ее границе мы остановились, почему-то показалось кощунством топтать эту свежую, нежную зелень. Снежные ягоды были похожи на гигантские бледные опалы размером с перепелиное яйцо. «Ух ты!» – восхищенно прошептал Конни, – «я такое только на картинках видел. А что делать будем?» «Погоди», – сказал я, забрал у него фиал, лягушку и сикли и вместе со своими дарами положил на край полянки. После этого, чувствуя себя дурак дураком, сказал в никуда: «Уважаемая дриада, позвольте нам ягод собрать учителю в подарок, а то ведь выпарит, как пить дать выпарит», — присовокупил Конни. Я не ожидал, что нам кто-то ответит, но вдруг явственно расслышал девичье хихиканье, а затем наши дары исчезли, а на их месте появились две небольшие аккуратные корзиночки, сплетенные из тонких полосок коры. В каждую вмещалось по 2-3 пригоршни ягод, не более, но, как я понял, по округлившимся глазам Конни, это было совершенно немыслимое богатство. «Спасибо, уважаемая дриада», — сказали мы хором, развернулись и потопали к неподвижно ожидавшему нас Сишуа. Правда, морда Василиска была подозрительно довольной, а из уголка рта торчал чей-то продолжавший дергаться чешуйчатый хвост, но я решил не уточнять, что за зверюшку он сумел ухватить. «Василиску тоже кушать надо». Сишуа сделал глотательное движение, хвост исчез, а на поляну вылетел пегий-кентавр в кожаной жилетке с дубиной в руках. «Заблудился?» – вежливо спросил Сишуа. Кентавр замер, с ужасом в глазах глядя на огромную змеюку, а потом стал потихоньку пятиться. «Стоять!» – прошипел Василиск. То ли кентавр понимал Парсилтанг, то ли сообразил, что от него хотят, но он тут же замер снова. «Марс сегодня яркий», – выдавил он. «Ага, а Венера раком в Козероге, не выдержал я, здравствуйте». Кентавр растерянно заморгал, глядя то на нас, то на Сишуа. Я прямо слышал треск шаблонов в его бедной головушке. «Детеныш, переведи ССС», – прошипел Сишуа. «Пусть это хвостатое недоразумение довезет вас до пушки. Ему машина. Пусть скажет вашим, что подобрал вас в лесу. Будет выпендриваться. Сожру давно ССС, конина не пробовал ССС. Простите», – вежливо сказал я, – «но Сишуа просит, чтобы вы отвезли нас до опушки и сказали нашим учителям, что подобрали в лесу. А если вы не согласитесь, то он вас съест. Извините». Василиск в подтверждение моих слов раскрыл пасть и показал страшенные клыки. Кентавр нервно дернулся и подогнул передние ноги. «Конечно, садитесь, мальчики, довезу в лучшем виде. Про меня пусть молчит ССС», — добавил Сишуа. «Он сказал, чтобы вы никому не рассказывали, а то все равно съест», — продолжил я. «Я себе не враг», — угрюмо проворчал кентавр, с Василисками и змеиустами ссорится. Мы обняли и погладили Сишуа на прощание и взобрались на спину кентавра. Спина была широкая, теплая и чуть-чуть пахла конским потом. Сидеть на ней было не очень удобно, но я осторожно ухватил кентавра за торс, а Конни ухватился за меня. Корзиночки с ягодами мы спрятали в поясные кошели, чтобы не рассыпать по дороге. Едва мы устроились на спине кентавра, как он тут же порскнул вперед, как трепетная лань. Мы одновременно обернулись и помахали с Сишуа рукой. Василиск царственно склонил голову, а еще за стволом одного из деревьев я разглядел невысокую девочку в сером длинном хитоне, которая тоже махала нам рукой. В волосах девочки была бархатная ленточка. «Надо ей в следующий раз что-нибудь красивое подарить», — подумал я. «Сережки или бусики? Все девочки такое любят». «Кому?» — удивился Конни. «Дриаде», — пояснил я. «Она нам рукой вслед помахала. Видишь?» Конни оглянулся и ойкнул. «И правда. А я читал, что дриады пугливые и вообще никому не показываются». «Здорово!» — обрадовался он, но тут же погрустнел. «Как ты думаешь, Северус сильно будет ругаться?» «Ничего, переживем». Конни обхватил меня посильнее, прижался к спине и положил голову на плечо. Кентавр мчался вперед ровной нетряской рысью, мимо нас пролетали деревья, небо перестало хмуриться, и угрюмый запретный лес преобразился, став просто сказочным. Кентавр лихо вылетел на опушку, и мы увидели, как от хижины лесника к нам торопится пять разномастных фигур. Здоровенный Хагрид в мохнатой шубе с арбалетом в руке, худой, с развивающейся по ветру шевелюрой Северус, сухопарая высокая МакГонагалл, полная, в широкополой шляпе Спраут. Впереди всех летел на каком-то приспособлении, подозрительно напоминающем фрисби, низенький Флитвик. Ой, что будет? Глава 61, в которой герой лицезреет последствия. Кентавр поскакал навстречу деканам, остановился в паре шагов от них и опустился на колени, чтобы нам было удобнее слезть с него. «Здорово, Бэйн!» Отмер Хагрид. «Ты где ребятишек-то нашел?» Кентавр, которого, как оказалось, звали Бэйн, неопределенно мотнул головой в сторону запретного леса и процедил. «Там, я привез их сюда, потому что оставаться в лесу было опасно. Надеюсь, вы никому не скажете, что благородный кентавр вез на себе человеческих детенышей, как какая-нибудь вьючная скотина». «Да чё говорить-то?» простодушно спросил Хагрид. «Детишки все одно проведают. Ты уж не серчай, Бэйн, доброе дело ты сделал». Кентавра аж перекосило. Помнится мне, в каноне именно Бэйн отличался особо неприязненным отношением к людям. «Ничего, переживет». Мы соскользнули с широкой спины кентавра, и я вежливо сказал: «Спасибо, Бэйн, мы будем помнить твою доброту», а потом добавил почти шепотом: «Не надо так злиться, и мы постараемся появляться в лесу как можно реже. Ты ведь не хочешь ссоры?» Кентавр неожиданно усмехнулся. «Ты хитер, детеныш Поттеров, я тебе не враг. Может быть, Марс и не будет слишком ярким». Потом полукань степенно кивнул на благодарности всех деканов, развернулся и ускакал в лес со всей возможной скоростью. Только копыта мелькали. Вот теперь взгляды всех деканов скрестились на нас двоих. Конни включил обморочную няшу, тихо пискнул и спрятался мне за спину. А я вежливо сказал: «Извините, пожалуйста, сами не знаем, как это получилось». Некоторое время все четверо деканов молчали, потом МакГонагалл сказала: «Думаю, нам стоит выслушать вас, мальчики. Похоже, что с вами и с профессором Бингли произошло нечто странное. Вас никто ни в чем не обвиняет, тем более, что вам и так досталось. Но нам важен ваш рассказ. Мы не виноваты, профессор МакГонагалл», высунулся у меня из-за спины Конни. «Мы, правда, не знаем. Минерва, не накидывайся на детей», вмешалась добрейшая Спраут. «Они и так пережили нешуточное потрясение. Мальчики, как вы себя чувствуете? Идти сможете?» Мы хором заверили декана Хаффлпаффа, что все не так страшно, и до Хогвартса мы вполне дойдем своими ногами. Но Флитвик и Северус, не удовлетворившись этим, бросили в нас по диагностическому заклинанию. «Небольшое магическое истощение», заметил Флитвик. «Все в пределах нормы», согласился Северус. Но они действительно были напуганы и перенервничали. МакГонагалл только рассеянно кивнула, вздохнула, сдержала явно рвущиеся с языка комментарии, потрепала нас по головам и, развернувшись, отправилась к замку. Нам пришлось следовать за ней, и где-то минут через 15 все четыре декана, ну и мы, соответственно, оказались в покоях декана Слизерина. Почему именно там? Дамблдора еще не было в замке, соответственно, в кабинет его войти было нельзя. Декан МакГонагалл раньше смогла бы, но сейчас она уже не являлась заместителем директора. Деканы коротко посовещались и решили, что удобнее всего было расположиться в покоях Северуса. Тот явно не был в восторге, но согласился. В личных покоях с ней по нас вдвоем усадили в большое кресло, домовик принес нам по огромной кружке горячего шоколада и большую тарелку с ореховым печеньем. Преподаватели тоже не остались без угощения, так что некоторое время все дружно подкрепляли свои силы и лечили потрепанные нервы. Затем МакГонагалл проверила наши палочки, не обнаружила ничего, кроме тех заклинаний, что мы отрабатывали на уроках, и задумчиво спросила: «Так что же все-таки произошло? Могли бы и не проверять палочки, Минерва не мог не вставить свои пять кнатов Северус, в подвале наказания ученики не могут колдовать». «И, тем не менее», заметил Флитвик, «могу сказать, что профессор Бингли окаменел весьма качественно. Мне хотелось бы узнать, что же привело к столь драматической развязке». Я вздохнул, собрался с мыслями и подробно рассказал историю злосчастной экскурсии, ничего не меняя, кроме самого конца. По моему рассказу выходило, что когда профессор Бингли запер нас, Конни перепугался, я стал его успокаивать, но Конни нервничал все сильнее, вместе с ним стал беспокоиться и я, и, когда профессор вернулся и открыл дверь, то наша магия просто вышла из-под контроля. «Это я виноват, вмешался в мой рассказ Конни, я так не люблю, когда меня запирают. А еще профессор Бингли рассказывал нам про розги, и мне показалось, что он пришел нас наказать. Я захотел, чтобы он не смог этого сделать и еще, чтобы оказались подальше от этой ужасной комнаты. А я почувствовал, как Конни испугался, продолжил я, и тоже захотел оказаться подальше оттуда. А что было потом? Спросила профессор Спраут. Ничего, декан Спраут, ответил я. Точнее, я ничего такого сказать не могу. Вот мы были в подвале, а потом раз, и мы уже в запретном лесу, то есть мы сначала не поняли, что это за лес, и снова сильно испугались. А потом нас нашел кентавр Бэйн и предложил вывести из леса. Все. А вы тоже не любите, когда вас запирают, мистер Поттер? Спросил Флитвик. Да, сэр, кивнул я. Дело в том, что когда я оказался у моих магловских родственников, в первые годы я жил в чулане. Понимаете, они же не имели дела с маленькими волшебниками, не знали, чего от меня ожидать. А я, после того, как папу с мамой, я очень нервный был. Тетя рассказывала, что я вещи поднимал, занавески поджигал, ну и всякое такое. А что делать, они не знали, вот и стали меня там запирать. Вот с тех пор я и не люблю, когда меня запирают. Извините, мы не хотели никому причинять вред. Все четверо деканов мрачно переглянулись, и Флитвик тихо, но отчетливо пробормотал себе под нос. Старый идиот, что он думал, оставляя маленького мага у маглов? Мне непонятно, прошипел в ответ Северус, что думал другой старый идиот, запугивая детей, первокурсников, у которых магия еще может быть нестабильной. Думаю, что когда об этом узнают Малфой и Блэк, им будет глубоко безразлично, на какие параграфы устава опирался Бингли, устраивая эту, с позволения сказать, экскурсию. А они узнают, вздохнула Спраут. Обычно Альбус предпочитает. Не забудьте, Помана, Альбуса сейчас нет в школе, а при отсутствии официального заместителя каждый из деканов имеет право принимать решение, если дело касается учеников его факультета. Я молчать не собираюсь, сухо произнесла МакГонагалл, поджав губы. А я, как магический крестный близнецов Малфой, тем более не имею права скрывать такую информацию. И я полагаю, что историю с окаменевшим профессором скрыть не удастся даже Альбусу, поддакнул Северус. Давайте, коллеги, обсудим это позже, заметил Флитвик. А сейчас, думаю, нам нужно отпустить мальчиков в их башню. Вы не виноваты, мальчики, с теплотой в голосе произнесла МакГонагалл. Думаю, что мы сейчас посовещаемся и решим, как быть дальше. Но, в любом случае, вина в этом инциденте лежит на профессоре Бингли и его необдуманных действиях. Кстати, мистер Поттер, спросил Флитвик, а что больше всего вас испугало в подвале? Стул и клетка, сэр, ответил я. Дело в том, что я увидел на них какие-то чары наложены. Мне не понравилось. Понимаете? Понимаю, кивнул Флитвик. Когда коллеги позвали меня осмотреть и профессора Бингли, я тоже почувствовал эти чары. Видимо, в вас заговорил дар артефактора, Гарри. Более того, скажу, что вы правильно сделали, не подчинившись приказам профессора Бингли. А сейчас, ступайте. Погодите, заметила МакГонагалл. Сейчас я позову Перси Уизли, чтобы он их проводил до Гриффиндорской гостиной. У детских стихийных выбросов могут быть отложенные последствия. Мудрое решение, Минерва, съехидничал Северус. Кто знает, куда их может занести по дороге. А в Хогвартсе больше нет лишних преподавателей. Вот же язва. Но, кажется, Северус больше не сердится, а ягодки можно и завтра отдать, тогда он еще больше подобреет. До Гриффиндорской гостиной мы добрались без приключений, и, поскольку история с Бингли была строжайшим секретом, о ней уже знал весь Хогвартс. К счастью, распространение приобрела именно наша с Конни версия о стихийном выбросе. Правда, о том, что намеревался проделать с нами Бингли, ходили самые дикие слухи. Кто-то говорил о порке розгами и плетьми, кто-то о подвешивании за большие пальцы, а некоторые студенты, обладавшие особо извращенной фантазией и знакомые с историей Инквизиции, уверяли всех в наличии в подвале наказания испанских сапог, Гаррота и Железной Девы. Так что добраться до спальни нам удалось только тогда, когда мы рассказали всем о том, что произошло. Старшие курсы выслушали нас с вниманием, и Вуд заметил. «Надо же, Поттер, уже третий преподаватель оказывается в отставке по твоей милости». «Ага», — ехидно добавила Алисия Спиннит. «Если отставка затянется, Профессора можно будет приспособить в качестве садового украшения, из чего его понесло зверствовать. Когда мы все-таки добрались до спальни, нас там ждал злющий, как целое гнездо ос, Ник, страшно недовольный тем, что мы попались на удочку Бингли. «Гарри, вот ты раньше со мной связаться не мог и сказать, куда вы направляетесь», — шипел он. «И что бы ты сделал?» — отбивался я. «К МакГонагаллу бы обратился», — отрезал Ник. «Она вменяемая, по крайней мере, сходила бы в этот подвал и поинтересовалась, какого черта отработка не согласована с ней». «Ник», — мягко сказал я, — «у меня были в кошеле кое-какие сюрпризы от Сири, так что мы бы оттуда по-любому выбрались». Просто Сишуа подоспел очень вовремя. «Да», — мечтательно протянул Конни, — «кататься на Василиске, это так здорово. А еще мы волчка напугали и дриаду видели и на кентавре катались». «Ник, ну не сердись. Вот как ты думаешь, отчего Бингли вдруг взбесился?» «И в самом деле, было в этом что-то странное. А ведь на первом занятии мистер Бингли показался нам вполне себе нормальным преподавателем. Мы с Конни и Ником всесторонне обсудили этот вопрос в спальне, а потом, на прогулке с остальными ребятами из нашей компании, но понять причины действий профессора так и не смогли. Забегая вперед, скажу, что эта истина открылась нам много позже, а наутро веселье началось по новой, ибо в Хогвартс прибыли Люциус Малфой и Сириус Альфард Блэк, сильно оскорбленные в лучших чувствах, в сопровождении аж 4 адвокатов. О дальнейшем я знаю только из рассказа Сири, ибо, понятное дело, эти разборки проходили не на глазах учащихся. Веселье усугубилось тем, что этим же утром в Хогвартс вернулся Альбус Дамблдор и сразу угодил в центр разборок. Думаю, что последние лет 10 доброго дедушку так никто не огорошивал. Но надо отдать ему должное. Сориентировался он быстро и попробовал перейти в наступление. И упирал он именно на то, что профессор Бингли не нарушил устава Хогвартса, ибо не притронулся к нам и пальцем, что было правдой. А то, что два нервных первокурсника так отреагировали на справедливые требования преподавателя, не его вина. Но тут уже не выдержал Люциус. То есть, прошипел сиятельный лорд, требование, чтобы мой сын сидел в клетке, как какое-нибудь бешеное животное, справедливое требование. Но это бы не причинило ему никакого физического вреда, ответил Дамблдор, поглаживая бороду. Первокурсникам следует учиться дисциплине и смирению. Да, Сири сказал, что в этот момент он сам чуть было не испугался Люциуса. Серебристо-серые глаза лорда Малфоя словно засветились изнутри, а белокурые, тщательно уложенные волосы встали дыбом и изогнулись, как атакующие кобры. Значит, вы считаете, что запереть в клетку первокурсника, который виноват только в том, что опоздал на урок, причем стоит учесть, что этот первокурсник мог просто заблудиться, как и остальные, справедливое наказание. Я немедленно подаю жалобу в совет лордов о расторжении контракта со школой Хогвартс в отношении моих сыновей, и благодарите магию, директор, что нарцисса сейчас несколько занята и не покидает Мэнор. Если бы она была здесь, я бы не ручался за целостность вашего кабинета и вашего преподавателя. Присоединяюсь к мнению лорда Малфоя, добавил Сириус ледяным тоном. «Думаю, что нашим мальчикам больше подошла бы школа Ильвермурни. Я подаю аналогичную жалобу. А если бы Конни и Гарри встретили в лесу недружественно настроенного кентавра, а злобного оборотня или, спаси нас всех, Мерлин, акромантула, лорд Малфой, в подвалах Мэнора которого хранились под стазисом редкие ингредиенты, доставшиеся от покойных акромантулов запретного леса», тут же добавил во взгляд трагизма и закивал. Адвокаты дружно строчили что-то в своих блокнотах и смотрели на Светоча весьма неодобрительно. Думаю, Дамблдор в этот момент был куда ближе к провалу, чем Штирлиц за все время своей разведывательной деятельности. Потерять, пусть и неправильного, но избранного, этого он допустить не мог. А уж то, что уход Драко и Конни автоматически обозначал потерю одного из главных спонсоров школы, об этом и говорить было нечего. Так что он тут же сменил тактику. Лорд Малфой, наследник Блэк, произнес он уже совершенно другим тоном, давайте не будем горячиться. Признаю, профессор Бингли перешел некие границы и вел себя не совсем правильно по отношению к мистеру Поттеру и мистеру Малфою. Приношу вам свои извинения за этот инцидент. К тому же, профессор Бингли уже понес, так сказать, наказание за свои опрометчивые действия. Вы ведь уже в курсе, что стихийный выброс мальчиков превратил его в каменную статую, и даже профессор Снейп сомневается, что сможет чем-то помочь в этой ситуации. Теперь школа вынуждена искать нового преподавателя, а сделать это не так-то легко. «И вы хотите обвинить в этом Гарри и Конни?» – угрожающе спросил Сириус Альфред Блэк. Адвокаты насторожились, а потом принялись строчить в своих блокнотах вдвое быстрее. Дамблдор покосился на них с заметной тоской во взоре. «Нет, разумеется, нет», — сказал он, — «это же стихийный выброс. Но мы могли бы прийти к некоему мировому соглашению. Мне не хотелось бы, чтобы Хогвартс потерял столь выдающихся и перспективных учеников». Сириус и Люциус переглянулись, и на лицах у них появились одинаково хищные улыбки. «Это зависит от ваших предложений, директор». Итогом этого интересного разговора стало следующее. Мистер Бингли увольнялся из Хогвартса без права восстановления в должности. Подвал наказания отныне был закрыт для студентов и преподавателей, и мог быть открыт заново только с согласия попечительского совета. Отныне любое взыскание преподаватель должен был согласовывать с деканом факультета, где учился юный нарушитель, и все отработки назначались только с согласия деканов. Декан своей властью мог отменить или изменить отработку провинившегося, если наказание было несправедливым. Пункты в уставе, регламентирующие телесные наказания, должны были быть отменены не только формально, но и магически, в самое ближайшее время. В противном случае по истечении 3 месяцев директор получал откат за бездействие. Скрипевший зубами Дамблдор вынужден был согласиться на все. Но тут появилась еще одна проблема – куда девать Бингли? Как оказалось, близких родственников у него не было, больших денег – тоже, а больница Святого Мунга – заведение недешевое. Бесплатно там оказывали только первую помощь и помощь по жизненным показаниям. А вот длительное лечение, исследование и подбор индивидуальных зелий стоили дорого. Так что, к примеру, Августа Лонгботтом каждый месяц выкладывала кругленькую сумму за содержание невестки и сына. Неудивительно, что от огромного состояния Лонгботтомов осталось меньше трети. Целитель Смитвик, обследовавший профессора, согласился с версией стихийного детского выброса и заявил, что в данный момент может предложить только симптоматическое и весьма дорогое лечение, то есть то самое знаменитое зелье из мандрагор, описанное в каноне. Добрый Северус заявил, что готов сварить данное зелье хоть сейчас, но кто будет платить за этот праздник жизни? Как выяснилось, варка этого зелья по расценкам мастера Ненамного отличалась от приготовления Феликс Фелицис. Директор попытался воззвать к совести Северуса. Тщетно. Тогда он, скрипя сердце, оплатил варку штатному зельевару Мунга, но, увы, правильное зелье мог сварить только мастер, и профессор Бингли остался статуей. А между тем встал вопрос об оплате отдельной палаты, а оплачивать ее было некому. Так что Люциус пошептался с кем надо, и спустя некоторое время в самом глухом уголке парка Малфой Мэнора появилась новая каменная статуя. Статуя, зачарованная таким образом, что пролетавшие мимо птицы испытывали непреодолимое желание усесться на нее и опорожнить кишечник. Эльфам было строго-настрого запрещено чистить статую, и скоро она заросла потеками гуана. Малфой умели окунать своих противников в дерьмо во всех смыслах, этого у них не отнять. А на очереди у бывшего профессора были подвалы Домана Гримма и богатая фантазия Блэков. Ибо варить зелье никто и не собирался, а вот яд Василиска, куда лучше снимавший последствия временного окаменения, у нас всегда был под рукой, свежайший и отменного качества. Учиться после разрешения этого конфликта стало куда удобнее, но в любой бочке меда есть ложка дегтя. Для нас вновь наступили напряженные дни. Осень заканчивалась, приближался Хэллоуин, то есть Самайн магов. А я прекрасно помнил, чем заканчивался для канонного Гарри этот веселый праздничек. К тому же, день Хэллоуина был днем трагедии семьи Поттеров, и я пребывал в раздумьях. С одной стороны, мне просто хотелось покинуть замок и посетить с Сириусом Годрикову лощину. Возможно, если меня не будет, не будет и никаких квестов ни с ворвавшимся в замок троллем, ни с философским камнем. Смысл, но, с другой стороны, мне было беспокойно. Мы нанесли очередной удар по планам и самолюбию директора, а это был не тот человек, чтобы понять и простить. Тем более, что если у меня была железная причина, чтобы отмазаться от праздника в школе, у всех моих друзей такой причины не было. Это напрягало. Само собой, Гермиона, великолепно прижившаяся на факультете умников, ни за что не побежит рыдать в туалете, а Северус ни в жизнь не позволит слизеринцам топать в подземелья, если в них вдруг появится тролль. Но канон уже изменился до неузнаваемости, и что может выкинуть Дамблдор, я даже предполагать не мог, поэтому медлил. Конец моим раздумьям положил Сири, заявивший, что я непременно должен быть на Самайн в Поттер Мэнере, провести необходимые обряды. Если бы Мэнор был необитаем, то с этим можно было бы подождать хотя бы до малого совершеннолетия, но раз уж теперь род Поттеров начинает восстанавливаться, то моя прямая обязанность, как главы, совершать нужные ритуалы. Пришлось согласиться. Тем более, что лорд Малфой тоже решил забрать Конни и дракона Самайн, лорд Прюэт забирал Рона и Перси, а оправившаяся леди Августа – Невилла. Получалось, что из наших в школе оставались лишь Дадли, Ник и Гермиона, и это мне не нравилось, очень не нравилось. Время показало, что мои смутные подозрения были справедливы. Комментарий к глава 61, в которой герой лицезреет последствия статуя профессора. https://cdnpixabay.comp/2016/10.23.22.28/1,764,487,1,280 Глава 62, в которой герой занят по уши, а в Хогвартсе творится сущее безобразие. Накануне Самайна, то есть Хэллоуина, как его именовали теперь в Хогвартсе, к директору и деканам стаями полетели совы. Как выяснилось, у большинства чистокровных студентов резко обострилась семейная ситуация, начали хворать бабушки, дедушки, дяди и тетки, которые непременно требовали любимых внучков и племянничков к себе с целью проститься, стоя одной ногой в могиле. Как правило, к письмам родителей прилагались заключения семейных целителей, так что формально не было повода для отказа. О том, что большинство родственников помирало примерно столько же времени, сколько и старый Сигнус, тактично не упоминалось. Дамблдор скрипел зубами, но разрешение на посещение болящих родственников давал. К тому же, некоторые письма отличались похвальным разнообразием. Скажем, Люциус написал, что его сыновьям необходимо пройти срочный курс лечения у семейного целителя, а лорд Прюэт заявлял о необходимости присутствия Перси и Рона на подписании завещания. Сириус Альфорд же заявил, что хочет отвезти воспитанника на могилы родителей, ибо, как выяснилось, его макгловские опекуны и понятия не имели о том, где похоронены Лили и Джеймс Поттеры. Увы, Гермиону под этим же соусом вытащить не удалось, тут Дамблдор встал насмерть, и это меня сильно насторожило. В конце концов, перед тем, как меня забрал Сири, я еще раз попросил Герми и Дадли быть осторожными, ни под каким видом не снимать защитных амулетов, и, если что, дать знать Нику. Нику я отдал свое сквозное зеркало, на время, пока меня не было в школе. Кроме того, в школе оставались Князлы и Паша, которым был дан строжайший наказ отслеживать любую потенциальную опасность. Но чувство беспокойства меня не отпускало. Мы с Сири провели в Поттерменоре все положенные обряды, убедились в полном здравии и благополучии Сусанны, Джейми и Кайшесса, который уже совершенно поправился и удивительно похорошел. С Сусанной они сдружились, Джейми воспринимал Нага как очередного товарища для игры и обожал взбираться на его хвост, чтобы Кайшесс его покачал. Наг быстро выучился читать, он оказался очень умным и быстро восполнял вынужденные пробелы в развитии, много времени проводил в библиотеке, читая и макгловские, и магические книги, смотрел вместе с Сусанной фильмы, гулял по территории Мэнора в сопровождении Мантикоры Фиорины. Магические существа, обитающие в лесу и парке, относились к Кайшессу дружелюбно, а домовики старались подсовывать вкусные кусочки во время трапез. От хорошего отношения Наг просто расцвел, он держался с удивительным достоинством, из глаз исчезло зашуганное и тоскливое выражение, и я надеялся, что поиски его родных, которые предпринимали оборотни Фенрира в Индии, увенчаются успехом. Хотя, с другой стороны, мне было жаль расставаться с юным Нагом, что-то в нем было такое родное, что ли. Но я прекрасно понимал, что задерживать его ради прихоти я не имею права. Кстати, перед Самайном в Мэнор прибыли гоблины. За Сусанной пришло время выполнить обряд, который могла осуществить только она, обряд снятия проклятия с женщин-гоблинов. Гоблины были главами трех ведущих кланов, Грингот, Раршарх и Маршрахт. Первые были банкирами, вторые – артефакторами, третьи – боевиками. Все трое от имени своих кланов принесли мне нерушимую клятву о полной безопасности Сусанны и долгой жизни всех гоблинов перед родом Поттер. Впрочем, то, какое уважение они выказывали бывший дементор, говорило об их благодарности лучше всяких клятв. Сусанна вернулась уже на утро, опять-таки в сопровождении гоблинов и рассказала мне о том, что проклятие снято. Конечно, девочки-гоблинесс так и останутся девочками до конца своих дней, с этим уже ничего не поделаешь, но все, кто появится на свет после Самайна, вырастут в полноценных женщин. Да, это совсем не быстро, но гоблины живут долго, и каких-нибудь 20 лет для них – не срок. Поэтому сопровождавшие Сусанну гоблины выглядели до неприличия счастливыми, и благодарили меня так, словно я был ожившим Мерлином. Даже неудобно, ведь лично я ничего не сделал, это Сусанна рисковала своей магией. Оставив несколько увесистых кофров с дарами, гоблины отбыли во свояси, продолжая рассыпаться в благодарностях. Я вздохнул несколько свободнее, ибо их неприкрытое обожание меня напрягало, и продолжил заниматься текущими делами. Кроме проведения обязательных обрядов, я привязал к роду трех домовых эльфов, двух мальчиков и девочку, которые тут же принялись выполнять свои обязанности с радостным энтузиазмом. Еще одним делом оказалась беседа с потенциальными арендаторами, семейной парой с тремя детьми. Как выяснилось, глава семейства был сыном вассалов Поттеров, погибших во время Первой магической войны при очень неясных обстоятельствах. Мальчика же спрятали у очень дальней родни по материнской линии. Долгое время он ничего не знал о судьбе рода Поттеров, но как только у рода появился глава, то есть я, выросший мальчик почувствовал это по проявившейся вассальной связи. Поэтому он забрал жену и детей и отправился в Поттер Мэннер. Дело в том, что вассалы Поттеров владели секретом особого волшебного фарфора, и выросший мальчик оказался последним представителем целой династии мастеров. Хорошо, что он был уже достаточно взрослым во время войны, находился в ученичестве у отца и сумел освоить большую часть фамильных секретов. Но работать в полную силу он не мог, таковы тонкости вассальных клятв. Так что Джонатан Гудгласс объявился в Мэннере очень вовремя. Оказалось, что на территории поместья были и мастерская по производству фарфора, и дома вассалов, и даже залежи какого-то особо ценного каолина. Понятное дело, что все это было вынесено как можно дальше от господского дома, под малый защитный купол и охранные чары. Поттеры берегли секреты своих вассалов и правильно делали. Я и не догадывался, что прекрасные вазы, чайные, кофейные и обеденные сервизы, которые восхищали меня изяществом и тонкостью отделки, были сотворены семейством Гудгласс. Как оказалось, фарфор Поттеров был знаменит не только в магической Британии, но и в других странах, и такие сервизы стоили целые состояния. Естественно, я принял вассальную присягу Джонатана Гудгласса и его семейства, которое сразу же занялось обустройством мастерской и собственного жилища, а в помощь им я приставил одного из свежепривязанных эльфов, самого Смышленого, получившего имя Лука. Джонатан заверил меня, что сможет разыскать потомков других вассалов и вновь запустить производство фарфора, года через 2-3. Я кивал. Судя по стоимости этих изделий, все затраты на производство должны были окупиться старицей в первый же год. До этого я в основном только тратил накопленные поколениями деньги, и пусть это были только проценты, но на будущую жизнь у меня были большие планы.